Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Николая Гумилева. Николай Степанович Гумилев – русский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, представитель литературы Серебряного века, основатель школы русского акмеизма. Родился он 3 апреля по старому стилю 1886 года в городе Кронштадт в семье корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева. Матушку его звали Анна Ивановна, урожденная Львова. Детство будущего поэта проходило сначала в Царском селе, а затем некоторое время в городе Тифлис. В 1903 году Николай поступил в 7 класс Царско-сельской гимназии, однако, проучившись лишь несколько месяцев, из-за болезни перешел на домашнее обучение. Затем вновь поступил в ту же гимназию и однажды даже был на грани отчисления из нее. Но директор гимназии Иннокентий Федорович Анинский, сам одаренный поэт, настоял на том, чтобы оставить такого талантливого в поэзии ученика на 2-й год. В этом же году юный Николай знакомится со своей будущей женой Анной Горенко, впоследствии Ахматовой. В 1905 году в биографии Гумилева произошло важнейшее событие. На деньги родителей был опубликован первый сборник его стихов. С учебой у юного Николая ладилось плохо, но весной 1906 года Гумилев все-таки сдал выпускные экзамены и, окончив гимназию, уехал учиться в Сорбонну. В апреле 1907 года Гумилев вернулся на родину, чтобы пройти призывную комиссию и непременно встретиться с учителем Брюсовым и возлюбленной Анной Горенко. А уже в июле того же года он из Севастополя отправился в свое первое путешествие по Леванту, по завершению коего вернулся в Париж. Надо заметить, что под наименованием Леванта имеется в виду общее название стран восточной части Средиземного моря, таких как Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, Египет, Турция и другие. Тогда же поэт впервые побывал и в Африке. Пора наряду с описанием жизненного пути поэта начать приводить примеры его поэтического дара, его стихотворные произведения. Стихотворение «Детство». «Я ребенком любил большие, медом пахнущие луга, перелески, травы сухие и меж трав бычачьи рога. Каждый пыльный куст придорожный мне кричал: я шучу с тобой, обойди меня осторожно, и узнаешь, кто я такой. Только дикий ветер осенний, прошумев, прекращал игру. Сердце билось еще блаженней, и я верил, что я умру не один, а с моими друзьями, с мать-мачехой, с лопухом, и за дальними небесами догадаюсь вдруг обо всем. Я зато и люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав». Стихотворение «Песнь Заратустры». Юные, светлые братья, силы восторга, мечты, вам раскрываю объятия, сын голубой высоты. Тени кресты и могилы скрылись в загадочной мгле. Свет воскресающей силы властно царит на земле. Кольца роскошные мчатся, ярок восторг высоты. Будем мы вечно встречаться в вечном блаженстве мечты. Жаркое сердце поэта блещет, как звонкая сталь, горе, не знающим света, горе, обнявшим печаль. Стихотворение «Ключ в лесу». Есть темный лес в стране моей, в него входил я не однажды, измученный яркостью лучей, искать спасение от жажды. Там ключ бежит из недр скалы, с глубокой льдистою водою, но горный дух из влажной мглы глядит, как ворон пред бедою. Он говорит: ты позабыл закон, отсюда не уходят. И каждый раз я уходил блуждать в лугах, как звери бродят, и все же помнил путь назад из вольной степи в лес дремучий. О, если бы я был крылат, как тот орел, что пьет из тучи. В 1908 году выходит второй сборник стихов поэта «Романтические цветы», посвященный Анне Ахматовой. Стихотворение «Неизгладимы». Неизгладимы, нет, в моей судьбе твой детский род и смелый взор девический. Вот почему, мечтая о тебе, я говорю и думаю ритмически. Я чувствую огромные моря, колеблемые лунным притяжением, и сонмы звезд, что движутся горя от века предназначенным движением. О, если б ты всегда была со мной, улыбчиво благая, настоящая! На звезды я бы мог ступить ногой и солнце б целовал в уста горящие. Стихотворение «Нет тебя тревожней». Нет тебя тревожней и капризней, но тебе я предался давно от того, что много, много жизней ты умеешь волей слить в одно. И сегодня небо было серо, день прошел в томительном бреду. За окном на мокром дерне сквера дети не играли в чехарду. Ты смотрела старые гравюры, подпирая голову рукой, и смешно нелепые фигуры проходили скучной чередой. Посмотри, мой милый, видишь, птица, вот и всадник, конь его так быстр, но как странно хмурится и злится этот сановитый бургомистр. А потом читала мне про принца, был он нежен, набожен и чист, и рукав мой кончиком мизинца трогала, повертывая лист. Но когда дневные смолкли звуки и взошла над городом луна, ты внезапно заломила руки, стала так мучительно бледна, пред тобой смущенно и несмело. Я молчал, мечтая об одном, чтобы скрипка ласковая спела и тебе о рае золотом. Стихотворение «Перчатка». На руке моей перчатка, и ее я не сниму. Под перчаткою загадка, о которой вспомнить сладко и которая уводит мысль во тьму. На руке прикосновение тонких пальцев милых рук, и как слух мой помнит пенье, так хранит их впечатление эластичная перчатка, верный друг. Есть у каждого загадка, уводящая во тьму. У меня моя перчатка, и о ней мне вспомнить сладко, и ее до новой встречи не сниму. В 1909 году Николай Гумилев снова уезжает за границу. Он посещает с экспедициями Синоп, Стамбул, Грецию, Египет и страны Африки. По возвращении поступает в Петербургский университет. Сначала на юридический факультет, но после переводится на историко-филологический. В апреле 1910 года Николай Гумилев женится на Анне Горенко Ахматовой. В 1911 году при участии Гумилева было создано поэтическое объединение «Цех поэтов», в которое входили Осип Мандельштам, Городецкий и другие. В 1912 году Николай Степанович объявил о появлении нового художественного течения – акмеизм. Вскоре вышел третий сборник его стихов «Чужое небо». Стихотворение «Жираф». Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки, особенно тонкие колени обняв, послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь, послушай, далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Стихотворение «Солнце духа». Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радости, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочущей трубе побед? Как могли мы? Но еще не поздно, солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, как огонь он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолий, в тихом таинстве лесной глуши, ничего нет трудного для воли и мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, солнечные кончатся труды, и от древа духа снимут люди золотые зрелые плоды. В 1914 году с началом Первой мировой войны Гумилев, биография коего и так была насыщена неординарными событиями, идет добровольцем на фронт. В 1916 году Николая Гумилева зачислили в особый 5-й гусарский Александрийский полк, бойцы которого принимали участие в самых ожесточенных сражениях, в том числе и близ города Двинска. В боях проявлял решительность, отвагу и смелость, В течение всей военной кампании Николай Гумилев был дважды награжден Георгиевскими крестами. Во время службы в Париже в 1917 году поэт влюбляется в Елену Дюбуже и посвящает ей сборник стихов «К синей звезде». Стихотворение «От того, что я ее люблю». Из букета целого сиреней мне досталась лишь одна сирень, и всю ночь я думал об Елене, а потом томился целый день. Все казалось мне, что в белой пене исчезает милая земля, расцветают влажные сирени за кормой большого корабля. И за огненными небесами обо мне задумалась она, девушка с газельями глазами моего любимейшего сна. Сердце прыгало, как детский мячик, я как брату верил кораблю. От того, что мне нельзя иначе, от того, что я ее люблю. В 1918 году поэт возвращается в Россию, на родину. Семья, в которой растет сын Левушка, коему уже 6 лет, по сути разрушена. В итоге все пришло к мирному расставанию, и 5 августа 1918 года состоялся развод с Анной Ахматовой. Отношения между поэтами разладились давно, но развестись с правом вступить в новый брак до революции было невозможно. Среди прочего, Анна Ахматова часто критиковала поэзию Гумилева, и сие нередко приводило к тому, что поэт просто сжигал свои стихотворения. Кстати, сын Левушка – это будущий известный советский и российский ученый, историк-этнолог, доктор исторических и географических наук Лев Николаевич Гумилев. Стихотворения однообразные мелькают. Однообразные мелькают все с той же болью дни мои, как будто розы опадают и умирают соловьи. Но и она печальна тоже, мне приказавшая любовь, и под ее атласной кожей бежит отравленная кровь. И если я живу на свете, то лишь из-за одной мечты мы оба, как слепые дети, пойдем на горные хребты, туда, где бродят только козы, в мир самых белых облаков, искать увянувшие розы и слушать мертвых соловьев. С 1919 года поэт работает в издательстве «Всемирная литература», преподает, выполняет переводы с английского и французского. В том же году Гумилев женится на Анне Энгельгард. Стихи поэта из сборника «Огненный столб», вышедшего в 1921 году, посвящены второй жене. Стихотворение «Прогулка». Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие и сонные пруды, и причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать о еще неведомой любви, говорила: да, любовь свободна, и в любви свободен человек, только то лишь сердце благородно, что умеет полюбить навек. Я смотрел в глаза ее большие, и я видел милое лицо в рамке, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо. И я думал: нет, любовь не это, как пожар в лесу, любовь в судьбе. потому что даже без ответа я отныне обречен тебе. Стихотворение «Кредо». Откуда я пришел, не знаю. Не знаю я, куда уйду, когда победно отблистаю в моем сверкающем саду, когда исполнюсь красотою, когда наскучу лаской роз, когда запросится к покою душа усталая от грез. Но я живу, как пляска теней в предсмертный час больного дня. Я полон тайною мгновений и красной чарою огня. Мне все открыто в этом мире, и ночь и тень, и солнце свет, и в торжествующем эфире мерцание ласковых планет. Я не ищу больного знания, зачем, откуда я иду. Я знаю, было там сверканье звезды, лобзающей звезду. Я знаю, там звенело пение перед престолом красоты, когда сплетались, как видения, святые белые цветы. И жарким сердцем, веря чуду, поняв воздушный небосклон, в каких пределах я не буду, на все наброшу я свой сон. Всегда живой, всегда могучий, влюбленный в чары красоты, и вспыхнет радуга созвучий над царством вечной пустоты. В августе 1921 года Николая Гумилева арестовали по обвинению в антиправительственном заговоре и участии в Петроградской боевой организации Владимира Таганцева. Через 3 недели ему был вынесен приговор – расстрел, исполненный через несколько дней. Точная дата гибели, сиречь убийства, предположительно это 26 августа, и место захоронения Гумилева Николая Степановича точно неизвестны. В завершении передачи прозвучит стихотворение «Завещание». «Очарован соблазнами жизни, не хочу я растаять во мгле, не хочу я вернуться к отчизне, к усыпляющей мертвой земле. Пусть высоко на розовой влаге вечереющих горных озер молодые и строгие маги кипарисовой сложат костер и, покорно склоняясь, положат на него мой закутанный труп, чтоб смотрел я с последнего ложа с затаенной усмешкою губ. И когда заревоя чуть тронет темным золотом мраморный мол, пусть задумчивый факел уронит в благовонье пылающих смол, и свирель тишину опечалит, и серебряный гонг заревет в час, когда задрожит и отчалит огневеющий траурный плод. Словно демон в лесу волхвований снова вспыхнет мое бытие от мучительных красных лобзаний, зашевелится тело мое. И пока к пустоте или раю ни оборный не бросит меня, я еще один раз отпылаю упоительной жизнью огня. В советское время поэт и его творчество, по крайней мере со стороны властей, были преданы забвению. Долгое время произведения Гумилева не печатались вовсе. В конце 1980-х годов в некоторых журналах стали появляться первые осторожные публикации стихотворений поэта. А в 1992 году были рассекречены 3 из 253 томов по делу Петроградской боевой организации Владимира Таганцева, одному из первых в Советской России дел после революции 1917 года, когда массовому расстрелу, всего 96 человек вместе с убитыми при задержании, подверглись представители научной и творческой интеллигенции, в основном Петрограда. Все осужденные по делу, в том числе и Николай Гумилев, были реабилитированы, и дело было признано сфабрикованным. Теперь стихотворения и другие произведения талантливого поэта вполне доступны, некоторые даже звучат в виде песен, и не могу не сказать, читайте и вы их, делитесь ими с родными, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!